Глава 19. Закон подлости — это не просто дебильное стечение обстоятельств. Это, мать его, грёбаный капец. Вот честно, хотел как лучше, а получается как всегда. Мало того, что от верещания Алины у меня еще в машине начинает болеть голова. Она рассказывает о том, как недовольна была сервисом на отдыхе, как плохо летел самолет, какой неудобный бизнес-класс попался. Просто бесит эта овца. Если бы не факт, что она притащилась из такой дали, точно бы послал ее обратно по адресу. Но я ж, сука, джентльмен. Терплю. Хотя бы поем и потрахаюсь сегодня. Ну а что? Я все равно в глазах всех уже такой конченый козел, что едва ли что изменился. Но нет. Нет же. Я не рассчитывала, что будет такой попадос, что зайдем в ресторан, а там... Как? Как я мог это упустить? Наверное, потому что просто мысли не было, что Лена приходит с работы домой, переодевается в эти свои сексуальные платья с видосов и идет в ресторан играть. Серьезно? В ресторан? Вечером? Мы, конечно же, встречаемся с ней глазами, но когда она уже на кульминации исполнения, сначала она меня не заметила, зато я заметил. Черное платье отвал башки, и потому как облегает ее точеную фигурку, как вторую кожу, и потому как красиво контрастирует с золотом ее локонов. Она не для этой псарни, не для этой, черт возьми. Неужели сама этого не понимает? Для кого ей здесь играть своими тонкими пальчиками? Для свиней и их телок? Делает вид, что не придает моему появлению никакого значения. Но я не могу не считать удивления и... досады. Это она была? Неужели девка рядом со мной ей не понравилась? Да мне тоже, Коваль, рядом с тобой не нравится, золотце. Один-один. А потом сам про себя чертыхаюсь. Молчи уже, Сабуров. Даже в мыслях молчи. Это твоя тупая интрижка со сказкой все испортила. Но ведь... ведь был же потом и турок. Был? Черт, я ведь запутался. Начинаю копать. Она сама еще сильнее закрывается и удаляется. Не копаю, извожу себя паранойей. Нам нужно поговорить. Нужно. Хватит. «Красиво играет. Где-то я ее видела», — произносит Алина, заканчивая свой ужин. «А мне уже кусок в глотку не лезет, хотя Голден был как черт. Слышу сзади разговор мужиков, поворачиваюсь на их громкие гарканья. «Кукла, да?» — говорит один хрипловато, а другие подхватывают его одобрительным гоготом. «Надо все-таки, чтобы и на мне так своими пальчиками поиграла. И не только пальчиками». Гогот слишком сильный. Такой, что заглушает музыку и заставляет Лину несколько раз сфальшивить в конце от нервов. Она это тоже слышит, конечно. Эти сальные фразки и бесцеремонное поведение. Поспешно заканчивает выступление и сбегает со сцены. «Спугнул пташку свою, Енисей!» Слышу опять эти голоса быдляков, которые теперь, когда музыка больше не играет, прокатываются по всему залу. Руки сжимаются в кулак. «А что? Хорошая идея, давно я не дрался». Чувствую руку Алины на плече. «Илюш, ну ты что? Успокойся. Больше всех надо. Это ж Владимир. Тут каждый второй гопник с тюремным сроком. Поехали, а? Я устала ужасно и хочу к тебе». Ее рука опускается нагло мне между ног под столом, и она плотоядно облизывается, принимая мое возбуждение на свой счет. «Нет, деточка, сегодня не твоя глава в пьесе. Сегодня у нас опять кружок драматического театра в деле с актрисой, требующей большой сцены. И таких же больших неприятностей на красивую попку, аппетитность которой уже успели заценить господа постояльцы ресторана. Любовница в буквальном смысле утаскивает меня наружу. В голове звенит. Сейчас вызову Алине такси и поеду разбираться к нашей драматической героине. Попытаюсь понять, уже успела сбежать из ресторана или поймаю ее по дороге. Но планы на ходу меняются, когда на улице я застаю совсем другую картину. А сцена-то не окончена. Спектакль продолжается. Это уже не драма. Это, мать его, уже трагикомедия.